Глава первая. Вы находитесь здесь. Карьерист, спортсмен, бизнесмен. Вы успешно управляющий среднего банка. Прошли все ступени. Чуть ли не с операциониста. Хорошая зарплата, приличные бонусы. Знаете все, что нужно, и всех, кого нужно. Все процессы выстроены, отлажены и работают как часы. Надо только не забывать их вовремя заводить. Все под контролем. Однако часы в последнее время заводить надо все чаще. Но точность лучше не становится. Наоборот. Чтобы добиваться тех же результатов, приходится прикладывать все больше усилий. Раньше можно было ходить на работу как в бильярдную. Несколько точных ударов, и партия выиграна. Есть новые контракты, коллеги завидуют, начальство намекает на перспективу повышения. Но сегодня приходится работать практически без выходных, и этого едва хватает, чтобы удержать показатели, в том числе личного дохода и карьерного роста. И не потому, что на рынке или в компании сложилась неблагоприятная ситуация. Перед глазами у вас пример других, у которых в этих обстоятельствах получается уверенно расти, а перед вами словно невидимая стена. Почему? Вы известный спортсмен. Пару лет назад завершили профессиональную карьеру, помимо мировой славы и титулов, заработав приличный капитал. Правда, год назад его размер был побольше. Как раз на ту сумму, которую люди рядом с вами убедили вложить в бизнес или в ценные бумаги. Или, возможно, в недвижимость. Предполагалось, что от этих активов в карман будет перетекать пассивный доход. Но что-то пошло не так, и пришлось списать ее в убытки. И нельзя сказать, что идея была провальная. Вы знаете нескольких человек, которые на этом бизнесе за год смогли прилично заработать. Почему же не вышло у вас? Время идет, деньги потихоньку тают, и задача сохранить их становится все более актуальной. Сейчас вам вновь предлагают инвестировать в очередной перспективный проект. Показывают графики, портфолио, приводят вдохновляющие примеры. Красиво, убедительно, профессионально. Точно так же, как в прошлый раз. Хотите попробовать снова? Вы опытный предприниматель, запустивший не один успешный проект. Чего только у вас нет. И недвижимость, и торговля, и финтех. Но кое-чего все же не хватает. Масштаба. С каждым новым бизнесом повторяется одна и та же история. Бодрый старт, уверенный рост, который требует все большего напряжения и постепенно сходит на нет. Компания зависает в положении ни два, ни полтора. С одной стороны, все работает и приносит прибыль. Но с другой, стартапы-конкуренты в этом сегменте за год вырастают в разы, а тут хорошо, если на 10%. При том, что вы работаете круглые сутки, живете в самолете, а в отпуске последний раз были 10 лет назад. Как же так получается? Почему в такие ситуации регулярно попадают вполне состоявшиеся, уверенные в себе люди, уже добившиеся успеха, не раз преодолевавшие препятствия? Будь то конкуренты, нетривиальные бизнес-задачи или неблагоприятные обстоятельства. У них есть опыт, интеллект, сила. И вопросы, на которые пока нет ответов. Карьерист, спортсмен, бизнесмен. Три основных типажа, с которыми мне чаще всего приходится иметь дело как ментору. Все умные, амбициозные, пытливые. Большинство обладает способностями к саморефлексии и регулярно их применяет. Что их и привело ко мне. Столкновение с реальностью заставило понять, что есть вещи, в которых они пока не могут разобраться. Профессиональные риски. Человек, который строит профессиональную карьеру, может упереться в стеклянный потолок в результате нескольких сценариев, из которых можно выделить два наиболее распространенных. Первый можно условно назвать «хорошо же сидели». Ситуация. Рынок растет. Вместе с ним растет и компания, а следом за ней и наш герой. Не имеет значения, делает ли он это в рамках одной организации или переходит с места на место. Главное, он поймал волну и, перепрыгивая с позиции на позицию, уверенно поднимается к вершине. Но деревья не растут до неба. В какой-то момент все ломается. Прилетает очередной черный лебедь, неожиданный удар который отправляет в нокдаун. Изменилось законодательство. Ушел ключевой партнер или наоборот, пришел неожиданный конкурент. Появилась новая технология, и теперь все по-другому. Карьерист много лет управлял, и успешно. У него уже сложились подходы, практики, методы, неоднократно доказавшие свою эффективность. Но теперь в новых условиях они не работают. Даже наоборот, приводят к противоположным результатам. Как машина в неуправляемом заносе на скользкой дороге, которая вдруг начинает ехать в противоположную вращение рулевого колеса сторону. Разновидность этого сценария – неожиданный поворот. Внезапно поменялось руководство или собственник, и у него свое собственное видение развития бизнеса и того, кто им должен управлять. Покидать насиженное место очень сложно, хотя бы потому, что выбор, куда пойти, сильно ограничен. На позиции ниже идти не хочется, а список топовых вакансий всегда ограничен, и компетенции, наработанные в одной отрасли, предпочтительно сохранить. Да и психологически, особенно в зрелом возрасте, резкие перемены даются нелегко. Второй сценарий можно назвать «сверху постучали». По стеклянному потолку, в который уперся карьерист. Иными словами, дали понять, что по ту сторону ему никто не рад. Ничего неожиданного. Место под солнцем ограничено, и чем выше в гору, тем его меньше, а желающих его занять все больше. Поэтому любые более привилегированные группы стремятся оградить себя от представителей менее привилегированных групп. До какого-то уровня ситуацию можно переломить благодаря морально-волевым качествам, талантам, компетенциям или опыту. Но каждый шаг вверх дается все сложнее, пока не наступает момент, когда сделать его без сброшенной сверху веревки уже невозможно. На этом этапе люди часто решают уйти в свободное плавание, например, в бизнес. Долгие годы в найме дали им возможность получить знания, добыть опыт и репутацию. Кажется, почему бы не попробовать самим, подальше от начальников, акционеров и их не всегда продуманных решений. Но обычно вскоре выясняется, что трава на соседнем склоне точно такая же, как и на том, с которого вы только что ушли. Но вот выращивать ее теперь вам придется самостоятельно. И это совсем не то же самое, что работать в составе команды, частью которой вы когда-то были, пусть даже самой главной. Между работой директора и работой предпринимателя огромная разница, и ее не всегда видно из кресла SEO. Самостоятельность непривычна, и каждый шаг, вроде бы верный и логичный, порождает сомнения. А я правильно делаю? Я иду туда, куда надо? Другой вид спорта. Типаж спортсмен, который я упоминал ранее, понятие условное. Эта категория включает в себя людей, которые состоялись в одной профессиональной области и теперь решили попробовать себя в совершенно иной. Или просто заработали на чем-то большие деньги, но по определенным причинам не могут продолжить или повторить этот процесс и теперь думают, что делать с имеющимся результатом. Их можно было бы назвать инвесторы, но я все же предпочитаю спортсмены, поскольку в подавляющем большинстве случаев эти люди приходят ко мне именно из мира спорта, не имея никакого предпринимательского или управленческого опыта. Однако в эту категорию можно отнести и карьеристов, которые решили попробовать себя в роли бизнесмена или хотят инвестировать свои накопления, если по какой-то причине они ориентируются на незнакомую им сферу деятельности. В этом случае у них возникают точно такие же проблемы. Представьте на минуту, что вам заново надо научиться пить, есть, ходить и дышать. Жить. Кажется преувеличением, но, говорю по собственному опыту, очень близко к реальности. Закончив с боксом, я вышел из мира дома-ринг-дом в другую вселенную. Люди в ней живут по своим законам, не всегда похожим на те, по которым функционирует индустрия спорта. Иначе выстраивают отношения, иначе зарабатывают деньги, иначе разрешают конфликты. И всему этому, базовым вещам, приходится учиться. Что же говорить о такой сложной и многогранной сфере, как бизнес? Спортсмен всю жизнь тренируется и достигает каких-то успехов. Его деятельность почти, а часто совсем никак, не связана с управлением деньгами, с договорами, с инвестициями. Поэтому соответствующих знаний у него нет. Равно как и опыта делового общения с людьми вне спортивного контекста. И когда он выходит из своей привычной среды, то вынужден, если хочет заниматься бизнесом, начинать фактически с нуля. Неудивительно, что без тренировки в финансовых и юридических вопросах он часто теряет деньги, даже без учета того, что такие люди находятся в зоне риска и часто становятся жертвой недобросовестных действий. Кого-то обманывают, кто-то по совету не слишком компетентных людей неудачно вкладывает деньги. Лишь немногим везет с окружением, которое может и помочь, и научить. Но и в этом случае надо уметь в бизнес. Даже если речь идет о такой, казалось бы, простой, на самом деле нет. Отрасли как недвижимость, и к вашим услугам имеются профессиональные финансовые консультанты и управляющие. Я сам был точно в таком же положении и прошел весь путь самостоятельно, сначала найдя эффективные решения в бизнесе, а потом и в инвестировании. Я понимаю, что это такое – ничего не знать и заново учиться жить. Отработанная ступень. Здесь также возможны два сценария. Первый, назовем его «раб лампы», случается с бизнесменами, которые непосредственно управляют собственной компанией. Пока она была молодым и перспективным стартапом, а ее основателям все время не хватало то денег, то времени, все было хорошо. Но время идет, бизнес вырос, процессы отстроены, и хочется уже немного расслабиться и насладиться плодами успеха. Но стоит только начать, как в отлаженном, казалось бы, механизме начинают множиться сбои. Без личного участия ничего не работает как надо. Конечно, наш бизнесмен знает, что такое делегирование, и в идеале знаком с принципами корпоративного управления. Но знать и уметь – разные вещи. Человеку, который привык и к тому же любит сам ездить за рулем, непросто научиться пользоваться услугами личного водителя или пересесть в машину с автопилотом. В итоге такой предприниматель превращается в заложника собственного успеха. Можно сказать, что это не у него бизнес, а он у бизнеса. Второй сценарий. Играющий тренер. Напротив, происходит в ситуации, когда бизнесмен все же научился руководить, не управляя. Выстроил корпоративную вертикаль с генеральным директором, советом директоров и прочими ее элементами. Однако компания все равно перестала расти. Пробовал пришпорить лошадку, сделав внушение руководству. Не помогло. Уволил директора. Снова не помогло. Нанял консультантов. Опять грустный отчет о прибылях и убытках. Отправил в отставку топ-менеджмент, который в свое время и вывел бизнес на пьедестал биржи и деловых изданий. Финансовый пейзаж не изменился. Очень часто в такой ситуации возникает желание вновь взять бразды правления в свои руки и снова начать непосредственно управлять компанией. В конце концов, у Стива Джобса же получилось возродить Apple после своего возвращения в 1997 году к рулю. Но чаще всего ему приходится узнать смысл выражения «нельзя войти дважды в одну и ту же реку». Как мы здесь оказались? В тупик ведет много путей. Чаще всего причин, по которым люди упираются в потолок, несколько, и они взаимосвязаны между собой. Иногда до такой степени, что трудно отделить причину от следствий или ключевое от второстепенного. И поэтому люди раз за разом повторяют одни и те же ошибки. Они не видят системной проблемы. Как в боксе. Проиграть поединок можно из-за одного пропущенного удара. Но если со стороны это выглядит как случайность, на деле в профессиональном боксе, да и в любой другой профессиональной сфере, случайности не бывает. Есть только непонятные закономерности. Для предметного разговора выделим несколько основных причин, которые в совокупности образуют рецепт провала. Причина номер ноль – отсутствие рефлексии. У всех ошибок есть один и тот же базовый компонент. Человек упускает из виду свои собственные действия. Иными словами, не задумывается над тем, что он делает и какой результат получает. Не включает вовремя рефлексию, анализ. Во всех рассмотренных нами сценариях есть одно общее место. Их герои успешно решали свои задачи, добивались результата, росли, пока не вышли на новый уровень или не уперлись в границы старого. И обнаружили, что дальше действуют другие правила. И чтобы по ним играть, нужно учиться заново. Профессиональный бокс устроен не так, как любительский. Менеджмент для первого лица компании выглядит совсем не так, как даже для его заместителей, не говоря уже об управленцах среднего звена или линейном персонале. Большой бизнес живет не по тем законам, что стартап. Они не просто другие, отличия принципиальны. Для этих законов нужны новые решения. Но прежде чем их искать, нужно вначале понять границы применимости старых законов. Иначе говоря, вывести свои компетенции в зону осознанности. И для большинства людей это трудно. Мозг – орган энергозатратный, и особенно сильно его нагружают процессы, связанные с работой сознания. Поэтому он предпочитает оперировать рутинами и привычками, набором стандартных инструментов, которые старается применить для решения возникающих задач. Состав и эффективность этих инструментов у разных людей могут отличаться. Но в любом случае их функциональность конечна, и они подвержены закону инструмента, также известному как молоток Маслоу. В исходной формулировке Абрахама Маслоу, известного в основном как автора знаменитой пирамиды потребностей, он звучит следующим образом. Если твоим единственным инструментом является молоток, то любая проблема кажется тебе гвоздем. Отсюда выводится общее правило. Вместо того, чтобы искать новые инструменты для решения новых проблем, люди склонны расширять область применения уже имеющихся инструментов, вне зависимости от их реальной эффективности. И рано или поздно это превращается в попытку пробить кирпичную стену головой. Рутина съедает время на размышления. Напряженный ритм не дает возможности остановиться и подумать. И только тогда, когда начинает рушиться карьера, бизнес, личная жизнь, когда возникает тупик или как бы из ниоткуда прилетает удар, человек просыпается. Как? Почему я уже столько лет здесь, в этой компании и на этой должности? Почему со своими способностями я еще никуда не продвинулся? Почему несколько последних лет во всех сферах моей жизни отсутствует прогресс? Причина номер один. Все само. Есть у меня знакомый, рублевый миллиардер. Его активы поражают самое смелое воображение. Занят всегда, любую минуту, любую секунду. Поручить кому-то другому – только мелкие вопросы. Остальное все само, все само. Разумеется, времени нет ни на что. Это даже не цейтнот, а минус, дефицит, бэклог, что вливается в несделанные дела и в непринятые в нужный момент решения. И чем выше он поднимается, тем сильнее ощущается дефицит времени. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Пословицы вроде этой, вбитые в нас с детского садика воспитателями, учителями и фольклором, конечно, содержат в себе долю истины. Но подсознание человека устроено так, что воспринимает все буквально. С самыми печальными последствиями. Вместо них я предлагаю вам воспользоваться двумя другими максимами, которыми руководствуется Уоррен Баффет. Не знаю, каких высот в жизни достигли авторы пословиц и поговорок. Вполне возможно, что серьезных. Но мы это уже никак не проверим. В достижениях же Баффета сомневаться не приходится. Вот его максимы. Что умный делает в начале, дурак делает в конце. Спрашивайте советы у тех, кто живет советами. К чему приводит предложение сделать самому? К гиперцентрализации управления, сверхответственности, отсутствию делегирования. Оно продиктовано недоверием к людям и к самому себе. И это недоверие усиливается. Менеджер, предприниматель решает все сам и полагает, что сам со всем справится. Ему не нужны советники и помощники. Он думает, что все знает. Да и почему бы ему так не думать, если все идет хорошо? Точнее, шло до определенного момента. И после того, как определенный момент наступает, после того, как появляются сложные вопросы без простых ответов, человек и делает то, что умный делает в самом начале. Идет за советом к тому, кто живет советами. Причина номер два. Отсутствие системы. Системное управление подразумевает структуру. Человеческие способности ограничены. Мало того, они критически зависят от множества сложно прогнозируемых факторов. Начиная с того, насколько хорошо вы спали вчера ночью и что ели на завтрак, и заканчивая списком литературы, прочитанной за последний год. Профессионального боксера невозможно представить без плана тренировок, плана питания и множества других процедур и процессов заранее, минимум за полгода спроектированных и выстроенных таким образом, чтобы к моменту поединка он вышел на пик формы. Нельзя его представить и без множества людей, которые эти процессы выстраивают и обеспечивают. Тренеров, массажистов, врачей, диетологов. Не говоря уже об агентах, администраторах, юристах и прочих составляющих его инфраструктуры. Все они действуют в рамках структуры, которая выстраивается под конкретную цель. Например, выиграть чемпионат страны или какой-то другой конкретный турнир или бой. Почему у CEO или бизнесмена должно быть иначе? Структура – это дорожная карта с нанесенными на нее объектами управления и процессами, а также целями и задачами. Это построение войск перед боем и их движение в зависимости от того, как будет складываться битва. Сценарий фильма, по которому вы хотите прожить свою жизнь с хэппи-эндом для каждой главы и в самом конце. Плыть по течению тоже можно. И многие так живут. Но без прорывов, серьезных достижений и с регулярным попаданием в тупик. Причина номер три. Отставшие тылы. Из отсутствия структуры, которая включает в себя и долгосрочное планирование, вытекают другие негативные последствия. Со временем потенциал роста, идет ли речь о карьере или о выручке, заканчивается. Человек растет сперва за счет талантов и способностей. Затем, по мере накопления компетенций, его движут вперед знания. Следом за ними ключевую роль приобретает накопленный опыт. Но у любого из этих ресурсов есть лимит. Все они упираются в предел возможностей человека, который, как мы уже говорили ранее, ограничен. Дальше расти можно, только научившись использовать ресурсы и возможности других людей. Серьезное дело в одиночку не делается. Иными словами, нужны связи, нетворк и репутация, которая облегчает его формирование. Проблема в том, что если таланты даются от природы, знания люди научились добывать целенаправленно, путем учебы. А опыт приходит со временем сам собой. Полезные знакомства сами собой не образуются. Скорее наоборот. Чем выше вы поднимаетесь, тем меньше людей, которые могут вам что-то дать. И тем больше тех, кто хочет от вас что-то получить. Поэтому построение связей, которые бы вас усиливали, превращается в серьезный вызов. Создать нетворк, который мог бы стать площадкой для прорыва на следующую ступень карьерной лестницы или социальной пирамиды в целом, в короткие сроки невозможно. Это требует времени, целенаправленных усилий и специальных знаний. В большинстве случаев, когда люди уперлись в потолок своих возможностей, на самом деле ограничителем является исчерпанный потенциал их нетворка. Даже если у них есть структура, у них нет людей, которыми можно было бы ее насытить. И искать их, как правило, уже поздно. Причина номер четыре. Одноглазая оптика. Основа для принятия решений – информация. Ее качество определяет качество принимаемых решений. Чем выше уровень управления, тем больше объем информации приходится обрабатывать. Возможности мозга между тем ограничены, и поэтому все потоки данных, прежде чем обрести форму аналитических выкладок и рекомендаций, на пути к руководителю проходят через систему фильтрации. Чем выше уровень руководителя, тем более жесткая фильтрация требуется. Ее качество определяет качество информации, которое, в свою очередь, как уже было сказано, определяет качество принимаемых решений. Хорошо, если система изначально настроена верно, адекватно отражает то, что происходит в компании и на рынке. Но даже при верной изначальной комплектации конвейер по добыче, переработке и доставке информации не застрахован от последующей коррозии. Ее могут вызвать несколько факторов. Настройка аппарата фильтрации может устареть, не поспев за изменениями внутри и вовне бизнеса. Им могут манипулировать. Какое подразделение корпорации откажется от возможности представить данные так, чтобы получить побольше выгод для себя? Наконец, руководитель может, в том числе и незаметно для самого себя, испортить систему снабжения информацией и из-за этого получать искаженные сигналы, которые приведут к неверным решениям. Как работает последний фактор? Все мы люди, и потому предпочитаем избегать рисков. Мы накапливаем опыт, отказываясь от методов и представления о жизни, которые себя не оправдали, и сохраняя в арсенале то, что принесло положительный результат. Мы доверяем собственному опыту, и постепенно он начинает над нами давлеть. Из потока информации мы подсознательно вычленяем то, что укладывается в нашу картину мира, и отвергаем то, что в уже сложившееся представление о жизни не вписывается. И система фильтрации, осознанно или нет, реагирует на пожелания заказчика, формируя вокруг нас информационный пузырь, пропускающий внутрь только то, что мы хотим слышать. Процесс естественный, но опасный. Тем более, что происходит это совершенно незаметно, и тем сильнее, чем выше поднимается человек. Чем выше статус и, соответственно, ставки в игре, чем обширнее опыт, тем сильнее он начинает превалировать над критическим суждением на основе фактов. Чем выше уровень управления, тем подчас менее информирован менеджер или собственник бизнеса, потому что выше шансы, что конвейер поставляет или то, что человек хочет увидеть, или то, что соответствует интересам третьих лиц, но не то, что происходит на самом деле. Причина номер 5. Тоннельное зрение. Из сказанного в предыдущем параграфе следует неожиданный парадокс. Чем выше взлетаешь, тем уже поле зрения. Взгляд на события и тенденции в стране и в мире, которые непосредственно не связаны с бизнесом. Почему так происходит? Разве не должно быть наоборот? Во-первых, в силу фактора, который я привел ранее, работает тот самый искаженный фильтр информации или информационный пузырь. Опыт, особенно богатый и разносторонний, заставляет думать и чувствовать, что все это мы уже проходили, все уже знаем, ко всему уже готовы. Но чем меня еще может удивить жизнь? Во-вторых, это происходит из-за высокой нагрузки. Времени на то, чтобы вникать в вещи, которые напрямую не влияют на бизнес, объективно очень мало. Уточню, что под «вникать» я понимаю не чтение новостей, а их осмысление, анализ, расчет тенденций. Не получается подняться над рутиной и оглядеть с высоты орлиного полета, что же происходит в мире и куда он движется. В результате выходит так, что топ-менеджеры и бизнесмены плохо ориентируются в геополитике, даже те, чья деятельность связана с международными отношениями, что в частности показали события 2022 года. Из этой же серии и игнорирование уроков прошлого. Рэй Далио, один из самых известных инвесторов в мире, владелец компании Bridgewater Associates, в своей книге «Мировые кризисы» написал: «Если хотите знать будущее, откройте учебник истории. То, что происходит сейчас, уже когда-то было. И то, что произойдет, тоже уже когда-то было. Человечество развивается циклами, и ничего принципиально нового под Луной уже, скорее всего, не появится. Изменится только форма, но содержание останется прежним. Забыв прошлое, мы лишаем себя предвидения будущего». Причина номер 6. Одна и та же колея. Повторение, как известно, мать учения. Однако не все знают, что у этой римской пословицы есть продолжение. И сестра лени. Ловушка опыта проявляется также в том, что однажды зарекомендовавший себя инструмент применяется снова и снова и снова. В том числе и тогда, когда его полезность устойчиво падает. Разумеется, в управлении используется не один инструмент, а целый набор. Поэтому я и обозначил его как колею. Протаренная дорожка привлекательна. Ее прошлая результативность так и манит пройти по ней еще раз, даже если ее эффективность снижается, как уменьшается отдача от истощающейся скважины. Сужающийся путь рано или поздно заканчивается тупиком, как скважина, которая перестает плодоносить, несмотря на повторение когда-то успешных механик. Выбраться из колеи непросто. Даже заметить, что она ведет вниз, не всегда удается. Привычка сильна, инерция велика. И бывает к выводу о том, что надо бы отказаться от устаревшего и изрядно проржавевшего набора затупившихся инструментов, приходит только после жесткого нокдауна. Что делать? Только неправильные ответы. Оказавшись перед, казалось бы, непробиваемой стеной, которую не получается обойти, большинство воспринимает ее как очередной вызов, наподобие экономического кризиса, поворота конъюнктуры или жизненной развилки, как задачку, которую можно решить. Раньше ведь получалось. И совершают действия, которые найти решение никак не помогают, а порой и усугубляют положение. Ошибочных стратегий много. Я выделил основные три. Часто встречается их комбинация или последовательное чередование. Итог, впрочем, всегда один и тот же. Вариант первый. Бить сильнее. Удвоить, утроить напор. Больше ударов, больше движения, больше давления, больше рабочих часов, больше контроля, больше вовлеченности в бизнес. Главное слово «больше». Рост интенсивности, рост темпа, яростнее бить молотком, глубже загонять свою в землю. Набрать дополнительных людей, усилить рекламу, выстроить систему продаж, сегментировать целевую аудиторию, нарастить количество звонков. Быстрее, выше, сильнее. Кажется, что если поднажать, то успех вернется. Но не вернется. Загнанный по самую шляпку гвоздь не уйдет еще дальше, с какого бы размаху по нему ни били. Истощенная скважина не принесет нефть, как бы глубоко ее ни бурили. Напор может помочь пробить стену. Но за ней будет очередная стена. Делая то же самое, что и раньше, невозможно получить иной результат. Вариант второй. Бить больше. Противоположность интенсификации. Экстенсивный путь выглядит для карьериста как смена компаний. Для предпринимателя – как открытие новых бизнесов с целью восполнить потери в уже существующих. Для спортсмена-инвестора – как поиск новых проектов взамен провалившихся. Ключевой недостаток подхода тот же, что и в первом варианте. Нет качественных изменений, есть лишь количественные. В новые мехи вливается старое вино, забродившее и скисшее. На какое-то время может возникнуть драйв, свежие эмоции и появиться хороший финансовый результат. Но это время рано или поздно закончится. Вариант третий. Не бить вообще. Уход из бизнеса или отказ от карьеры порой видится как единственный выход в ситуации, когда тупик кажется непреодолимым. Обращу внимание, что я не беру случаи, когда человек просто устал и выгорел. Взять паузу, чтобы отдохнуть и перезарядиться, пересмотреть свои подходы и с новыми силами вернуться – обычное дело. Но это не имеет отношения к жизненному витку, на котором с физикой полной или хотя бы относительный порядок. Желание двигаться дальше есть, а вот что делать, чтобы идти в верном направлении, неизвестно. Дауншифтинг, а точнее уход от вызова, не приносит радости. Все по той же причине, по которой не приносят плодов интенсивные и экстенсивные подходы. Факторы, приведшие в тупик, остались на месте. Что может дать отказ от мечты? Ничего. Как же выглядит верная стратегия? Новое вино надо лить в новые мехи. И старое вино тоже надо лить в новые мехи. Они создаются не сразу. Требуют анализа, переосмысления. дорожной карты, которую предстоит вдумчиво начертить. В одиночку этот путь не преодолеть. Хотя бы потому, что сложно избавиться от инерции мышления, сложившихся взглядов и стереотипов, накопленного опыта, который может быть не только активом, но и обузой. Нужна внешняя сила. Нужен человек, который уже прошел этот путь и готов вложиться в вас знаниями, опытом и связями. Иными словами, вам нужен наставник.